Глава 10, в которой Марк попытается сделать на фронтире то, что должен. Вчера не успел познакомиться с городом, не до того было. Сначала мы искали среди замшелых валунов, наваленных под городской стеной, выхваченный у Геллерта боевой топор. С трудом нашли, но Геллерт не обрадовался. При ударе о камни большой кусок лезвийной части откололся и пропал. Отдавать топор в починку особого смысла нет. Хороший мастер просто не возьмется вваривать стальную заплату. Все равно надежности не будет. Потеряешь уверенность в оружии. Не стоит овчинка выделки. Друг расстроился. Постоялый двор при подсказке хороших людей мы подыскали быстро. Отмывались и приводили в порядок одежду и оружие долго. А тут уже и ночь наступила. Кроме того, у меня начался классический постбоевой мандраж. Пугающий, сбивающий с мыслей и напрочь отшибающий всякие позывы к активным действиям. Да дрожи в коленках. Стыдно было так, что хотелось спрятаться. Вот напасть. На стене кости не стучали, а в гостинице, здрасте, накатило. Не каждый день участвуешь в эпической битве. Эпической? Скажи такое местным, засмеют. Для них это суровая обыденность жития на фронтире. Вот Геллерт молодец. Плюет и не комплексует. 15 минут отборной ругани, способной смутить кряжестых рыбаков из Май-Мечи, чистосердечные признания по эпизодам боя, пара кадушек ледяной воды на голое тело, хорошая кружка с красным вином внутрь и все. Друг весел, готов к пьянке и драке. Как тут не позавидуешь? В итоге по кабакам мы не пошли, удовольствовавшись скудной кухней постоялого двора. Экскурсию начали с утра. Не было у меня конкретных планов на Элон, кроме короткой ознакомительной остановки на пути к цели. Финиш уже близко, а там как получится. Однако после прокола в Грандуре добавилась острейшая необходимость покупки теплой одежды на всю группу, а также разговор с представителем местной власти. Надо рассказать, что произошло у соседей. «Идемте же к причалам, друзья!» «В сторону тарелки! Еды и в городе хватит!» Нетерпеливо поторапливал нас Геллерт во время завтрака, запихивая в широкий карман полкольца запашистой копченой колбасы. «Пожалуй, я с вами не пойду, хозяин!» Гика человек практический, праздному любопытству не подвержен. «Город как город, разве что дрова тут должны быть дешевы». «Точно, вот и узнаю, заодно и присмотрю одежную лавку». «Спокойно». «Мне что-то тоже пока не хочется. Лучше уж еще немного поваляться на мягкой перине», — зевнула Лана, тем самым подавая мне знак, что готова на мировую. Поругались мы с утра. Во время завтрака не разговаривали. «Не хочет девчонка оставаться здесь, упрямится, хоть убей». В принципе, я не настаивал с неуместной горячностью, а всего лишь предложил поговорить по этому поводу с командором, попросить его о содействии в отправке студентки домой через столицу. Не лучший вариант маршрута, долгий и затратный. Но он уж точно гораздо более безопасен, чем финиш моего бесконечного путешествия, где может произойти все что угодно. «Валяйся! Чего там?» — согласился я и чуть подмазал. «Вечером сходим в какую-нибудь хорошую таверну». «Ах! Если бы у меня было побольше солеров, то я сходила бы к Белошвейке и в пару галантерейных лавок с интересной девушкой-мелочевкой», — тут же намекнула Лиса. «Вот же чертовка, хитрая, как все женщины», — сказал А, говори Б, и я, театрально вздохнув, полез за кошельком. «Сейчас». «Ой, а еще мне рассказывали, что в Элоне продают какой-то чудо-крем для красоты кожи». Увидев, как быстро и удачно меняется погода, Лана решила избрать легкий, даже игривый тон. «Тьфу ты!» Вот так и получилось, что на экскурсию мы отправились вдвоем. Первое впечатление от городских улиц. Раны никто не зализывает. Нет их, ран этих, если не считать пары десятков уже замененных плашек кровли. Тот отряд варваров, который хитро побежал на левый фланг обороны крепости, был полностью перебит егерями. Говорят, по-настоящему горячо было в речном порту. Вот и посмотрим. Для начала мы заскочили в оружейную лавку «Клинок удачи», где выяснилось, что умница Дэрил с рекомендациями не обманул. Мастер поврежденный шлем взял, с обещанием к вечеру все сделать в лучшем виде. Там же я оставил для заточки свой меч, предварительно поинтересовавшись, есть ли у мастера подходящие водные камни. Спец принял клинок с уважением и большим интересом, сообщив, что булатные изделия видит нечасто. «А ты что медлишь?» — предложил я другу. «Свою железяку я уж и сам заточу, Марк. На коленке», — отмахнулся он. «Не валяй дурака, Гел, так не наточишь. а время и коленки лучше использовать для другого. Хорошо, только как-то неуютно без меча будет. День предстоял погожий, солнечный, облаков не видно. Вообще не осенний день, словно лето вернулось. Да это и есть лето, только Фрилана называют его монастырским, а Теллина — гусиным. Странное дело, в готических каменных городах-западнях, хмурых даже в солнечный июльский день, мне всегда мерещится унылая слезливая осень. А уж во время паскудных мелких дождичков осени календарной, хоть всех святых выноси, зеленая тоска и натуральная депрессия. Лучше просто сидеть в тихой таверне, напиваться себе спокойно до медитативного состояния или не высовываться на улицу вообще. В этом деревянном городе изначально светло. От рождения, что ли? Двигаясь по мощенным древней брусчаткой, кривоватым, но непривычно широким улицам, я не забывал посматривать по сторонам. С удовольствием. Это город, в котором можно жить большинству нормальных людей. Вот что я скажу. Может, и несколько высокомерно. Между прочим, у меня нет ни одного заказа на изгнание привидений. Не водятся они тут, что ли? На земле многие преклоняются перед мрачной готикой. Смакуют детали книжной или виртуальной реальности, яростно отстаивая свои симпатии к этому целиком вымышленному миру, где непрерывно происходят мистические или кровавые события. Для поклонников готики, как правило, не менее притягателен и классический нуар с его депрессивными общественными срезами и образами глубоко несчастливых обитателей, запертых в каменных джунглях, пропитанного дождем темного города, роковых красоток и мужчин-циников, не раз отхвативших по зубам и поэтому не верящих никому, даже себе. Над ними властвует фатум простых отношений, жертва-хищник и человек-человеку-волк. И нет большой разницы, кто ты из них в этом мире. Вымученная победа не приносит герою счастья. А поражение условно назначенного негодяя не делает мир чище. Уникальные светлые пятна тут же замазываются черным. Если же наложить нуар на готику, то возникающая вскоре предсуицидальная безысходность начинает зашкаливать, и тогда исключительно случай или развитая магия придуманного мира способна решить проблемы героев. Здесь вот она что-то их не решает. Да и магия ли это вообще? Я думаю, что попади адепты жанра сюда, предпочтения их довольно скоро изменились бы. Как человек уже опытный, на Ванкоре освоившийся, скажу. Готика хороша исключительно в картинках, а загадочный книжный и кинематографический нуар, в реальной жизни проявляющийся лишь короткими всплесками личного депрессника, лучше всего познавать лежа на мягком диване комфортабельной квартиры современного города. Солнечные лучи играли на отдраенных до блеска медных кронштейнах и вывесках, искрили на разноцветных стеклышках, вставленных в металлическую вязь оконных рам. Здесь это модно. Почти в каждом доме есть хотя бы один витраж. «Райское место, чтоб я лопнул!» — пробормотал с набитым ртом Геллерт, на ходу вытирая руки о штанину. Прихваченную из буфета гостиницы колбасу доедал. Никогда не лопнет. «Создано прямо для меня!» Хочешь, дерись вдосталь с варварами, а если нет, то отдыхай среди этой деревянной красоты. Не скажу, что я хотел бы жить здесь вечно, но годок бы точно провел. А ты что, не прихватил себе у буфетчика аппетитное колечко? Чтобы сейчас отдать тебе, легко смекнул я. Хах! Ну, если бы ты не захотел, все бы тебе жрать, лучше налево посмотри. «Так это же не таверна, Марк. Для себя накрывают. Праздненство какое-то у них», — молвил он, небрежно скользнув взглядом по веранде в обрамлении двух елочек, по группе болтавших о чем-то гостей и трем собиравшим на стол весьма и весьма симпатичным девчонкам с красными лентами в волосах, тихонько шлепавшим босыми ногами по роскошному ковру. «Стол будет богатый». «Девушек не увидел, обжора?» — прошипел я. «Я что, оловянный, по-твоему?» «Конечно, увидел». Хорошие девчата несут сразу по два подноса с пирогами. У этого города много особенностей. Например, в переулках встречаются деревянные тротуары, поднятые над проезжей частью там, где еще нет брусчатки, сантиметров на 15. Даже в самую слякотную погоду обувь пешехода останется чистой. Здесь много колодцев, что очень удобно для жителей. В других городах обычно встречаешь простейшие колодцы с поперечным вращающимся бревном, перекинутый через него длинной цепью и двумя ведрами, прикрепленными к концам этой цепи. При вращении коленчатой рукояти одно из ведер поднимается, а другое, соответственно, опускается в глубину. В Элоне все колодцы снабжены водоподъемной машиной, прообразом будущих колонок. В городе есть свой механик. Покачал длинную рукоять гудящего насоса, и в подставленное ведро, рассыпаясь хрустальными брызгами, льется струя чистой воды. Каждый колодец накрыт чем-то вроде беседки с высокой двускатной кровлей, с резными столбиками и скамьей. Гордо поднимается к небесам стройная башня городской ратуши. Перед ней установлена высеченная из камня фигура женщины-воительницы с венком на голове и с саблей в руке. Это святая Теллиния, покровительница города. Напротив ратуши возвышается главный собор. Настоящие кижи! Между ратушей и собором в бассейне овальной формы под солнцем блестит вода, и в ней отражаются два древних дуба исполина, живые памятники того времени, когда на месте будущего города стояла мало кому известная деревушка. «Слушай, Гел, а вдруг все дело в этих дубах?» «Я не уловил твою мысль, ученый». Представь, что теллины необдуманно поставили свою столицу на месте древнего капища варваров, а эти дубы для дикарей святыня. О, за святыню можно и голову сложить. Интересно ты придумал, Марк. Это могло бы многое объяснить. Несколько высоких вязов раскинули по краям площади свои тени. В городах Ванкоры из-за тесноты очень мало зелени. Исключение составляют лишь южные приморские города – где вдоль набережной обязательно идут ряды деревьев. В материковых же почти всегда один камень. Приятное исключение. В Элоне деревья не в новинку. Площадь ратуши – место значимое, центровое, со всех сторон обстроено деловыми людьми. Здесь же начинаются торговые ряды, уходящие в ближайшую улочку. Есть три магазина, размером побольше, чем типичные лавки торговцев. Народ с утра празднует победу, поэтому везде толкотня, азартный торг и бойкие речи. Пройдя через площадь, мы, все еще прикрывая карманы, покинули центр и снова пошли бродить по извилистым улицам города. Главных улиц две. В форме креста они расходятся от ратуши почти точно по сторонам горизонта. В Элоне ремесленники, занимающиеся одним и тем же делом, стараются селиться на одной и той же улице, хотя процесс еще не завершен. Какое-то время мы шли по улице Кожевенной. Характерный запах названию соответствовал, однако простор и ветерок с реки не давал ему скапливаться в подворотнях. На воротах в порт нас не задержали, егеря ни о чем не спрашивали. Речной простор завораживал. Оказывается, здесь есть глубокая бухта. Противоположный берег, да и поселок напротив просматривались отлично. Если Элону природа подарила протяженный песчаный пляж, то на другой стороне Араны, несущей свои воды к югу, виднеются многочисленные известняковые бухточки, врезанные в серые отвесные скалы, крутые, неприступные. Высадиться рядом с поселением вероятные и невероятные друзья не смогут. Лишь непосредственно возле поселка есть спокойный спуск к лодочной пристани. Став плечом к плечу, мы с восхищением смотрели на кругозор. Леса дремучие, дороги ползучие, тесные и темные каменные громадины полисов — и скука деревень и неуютных заброшенных фортов. Как же все это мне надоело, оказывается. А тут большая река, простор, воля. Это Бурлен, уважаемые. Остановившись, один из рыбаков, идущий к лодке с сетью на плече, показал на другой берег. Скоро туда пойдет паром. С интересом принялся разглядывать пришельцев. Смелый тут народ. За такие взгляды Геллерты в нос дать может. «Да что уж там, нас тяжело не заметить, особенно охотника за головами, которого я перед выходом заставил напялить трофейный плащ резидента Ордена Полоски. К моему удивлению, воин не особо-то и сопротивлялся, понимающе спросив, «На живца будем брать эту сыть призрачью?» «По-другому лазутчиков, если они уже пробрались в Элон, нам не найти, дорогой друг». «Куцый какой-то, плащишка! Эх, матушка моя дорогая, зачем ты родила меня таким большим?» Пока что никто не клюнул. «Много ли народу живет в Бурлене и где паром?» — поинтересовался я у любопытного рыбака. «Чуть больше сотни, пожалуй. Все они люди вольные, как мы, и неплохо живут за счет тракта и переправы. Оттуда суда ходят в низовье. У меня в Бурлене живет теща. Недавно простудилась, да и причистый ванг долгих лет молчания. А лодка вон та пойдет, что с красной полосой по борту». Он указал рукой на низко сидящую широкую посудину с грузовым настилом, на которой вполне можно загнать пару таких карет, как наша. Оказывается, посередине Араны расположился островок с десятком деревьев. Длинные канаты натянуты между ним и берегами, что и помогает паромщикам. Хотя и паруса есть, и весла. «Может, пользуясь случаем, прокатимся? Мне бы такие знания в дальнейшем пригодились», — предложил я. «Хм, я сделаю это без удовольствия, потому что боюсь воды. Видишь ли, ни разу не плавал на морском судне», — без всякой готовности ответил Геллерт. «Ты уверен, что не будет беды?» «Здесь не море, а на нас нет кольчуг. Не бойся, Гел, случись что, я тебя вытащу». «Ты умеешь плавать?» «Как дельфин». «Тогда я согласен». Никаких следов боя на берегу не осталось. Говорят, что теллины захватили одну из лодок варваров, но которую? Плавсредств очень много. У длинных причалов и на берегу. Чуть ниже по течению видны два большущих крепких пакгауза вместе с боевой башней, объединенных в единое укрепление чистоколом. А вот справа... Тут ваше сердце может содрогнуться. Впервые вижу лобное место за чертой города. Здесь ведь есть и воспитательный момент. Горожане смотрят, мотают на ус. Порой даже учителя приводят сюда учеников в назидание. Не знаю, насколько эффективно такое бигуди, а вот само зрелище привлекает многих. Но не стоит думать, что жители средневековых городов кровожадны до безобразия. Как человек, несколько раз наблюдавший за неприятной процедурой, могу вас уверить, со зрительских мест не разглядишь и десятой доли того, что мы видим на огромных домашних экранах. Ничего, выдерживаете ведь? Не особо-то и пугаетесь? Спите спокойно ночью? Для местных это прежде всего зрелище, как, впрочем, и для вас. Тем не менее, эшафот из города выгнали. И это правильно. Лобное место было пусто, плаха сухая. Перекладин виселицы нет. Похоже, здесь, не усложняя процедуру, просто рубят головы или, в мягком варианте, секут плетками. Специальный столб имеется. Люди особой профессии лупят несчастного согласно приговору, качественно, со всей душой, но и с умом. Во время экзекуции рядом частенько играет дежурный музыкант, старающийся громкими звуками духового инструмента заглушить крики жертвы. Порют жестко. Настолько, что в Бекаде, например, преступники, подвергшиеся порке с последующей высылкой, имеют право оставаться в городе на 3 дня для залечивания рубцов. Пьяниц и мелких воришек не сажают в клетки, да еще со связанными за спиной руками, как это некогда было на земле. Таких провинившихся заставляют вкалывать на грязных общественных работах, что намного эффективней. Иногда их годами держат на расчистке городских канав и крепостного рва. Та еще работенка. Кстати, на Ванкоре существует совершенно уникальный способ смертной казни, о котором стоит упомянуть особо. Приговоренного к высшей мере наказания не лишают жизни сразу, а отдают на мучительную смерть в алхимические лаборатории или в особые монастыри, где разрабатываются зелья, заклинания и амулеты для опытов. Так что прочные клетки есть, но стоят они в глубине дворов. Лучше и не знать, каких именно. Даже фантазировать не хочется. Тянет меня к неприятностям. Почему? Бесполезно обращаться к обычно сберегающей от бед интуиции. Кто знает, может, в этот раз именно она и подтолкнула меня отправиться в этот рейс. День был в разгаре. Народ собрался, 2 повозки встали на платформу. Люди, лошади и скарб нашли свое место. И в путь. Паром неторопливо пополз через широкую, медленно текущую реку, овеянный свежим воздухом с легким запахом свежей рыбы. Возле острова паломщики лихо развернули суденышко, провели его вокруг и ловко перецепились к следующему тросу. 10 минут, и мы продолжили свой путь к Бурлену. Вот уже и другой берег. Виден пляж с каймой пены и крутой склон, с которого в полосе серой дымки во всю ширь разворачивается чудесный вид на город. Наверху группа домов, похожа в одну улицу, а в стороне от крутой деревянной лестницы с перилами, ведущей на косогор, в слабой волне лениво покачивались большие рыбачьи лодки и длинные узкие долбленки. Повозкам придется подниматься с натугой, траверзом. К причалившему судну тут же подбежали 2 артельных. Паромщики сразу начали о чем-то спорить. «Уважаемые, вот-вот должен прийти караван с востока. Их уже видят вдали с наблюдательной вышки», — крикнул старшина. «Дождемся, чтобы посмотреть, много ли будет пассажиров, и в обратный путь». «Клянусь апостолами, как же я рад!» — сказал Геллерт, вытирая пот со лба. «На этот раз я не шибко боялся. Самую малость. Да и старшина не обманул, пообещав, что качка нам не грозит. И все же я буду рад вернуться как можно быстрее. Мне кажется, что поднимается ветер». Я с видом прожженного морского волка поднял послюнявленный палец. «Хороший океанский шторм идет. Силой от 10 до 11 баллов. Будет тебе пугать благородного воина, изверг. Сегодня самая спокойная погода последних дней, Гел». Повозки уже сошли на землю. Народ поспешил наверх, а я подошел к старшине. «Вот тебе два солера, и не вздумай отправиться в город без нас. Нам нельзя тут задерживаться надолго. Ждут дела». «Со всем уважением, господа. Сначала повезу местных, потом приезжих. Я старший артели перевозчиков, так что можете не сомневаться. Дождусь». Едва не потирая руки, пообещал паромщик, получивший цену вдвое выше положенной. С Косогора уже спускалась шумная толпа. Кто-то тащил тюки, кто-то катил бочки. Женщины и дети провожали мужей на торжище, как покупателей, так и корабейников. На реке стояли два небольших купеческих парусных судна, пришедших с верховий, а ближе — солидный торговый корабль с высокими бортами и осадкой поглубже, выкрашенный в синий цвет и смотревший на рыбачьи скорлупки с презрением, точно гусь на лягушек. Всем им тоже надо в Илон. Желающих переправиться в город оказалось так много, да еще и караван с запада подходит, что работы паромщикам хватит надолго. Недаром их коллеги тянут под берегом вторую лодку с платформой. Как, впрочем, и ожидалось, вид на реку с гребня Косогора действительно оказался прекрасным, хоть мольберт доставай. И достал бы, если бы умел рисовать. Сколько раз за время странствий я пожалел, что у меня нет фотоаппарата. Увы, из всех средств фиксации впечатлений у меня имеется только карта и дневник. Справа от меня тянулось лесистое побережье Крутояра. Слева — панорама поселка. Вдалеке — Элон. И над всем этим раскинулось голубовато-стальное небо с почти летним солнцем. Воздух был настолько свежим, что хотелось вдыхать его как можно глубже. Еще один транспортный узел. Ведь отсюда точно так же, как из столицы Теллинов, можно ходить вниз по реке. Стоп! А не ведет ли от Балместри дорога к этой водной артерии? По идее, там недалеко. Надо обязательно спросить об этом Лану. Чтобы не забыть, я достал из сумки дневник и сделал пометку. Поселок большой. С воды таким не выглядел. Улица действительно одна, а вот домов и прочих строений много. Ошибается рыбачок. Здесь гораздо больше 200 жителей. Так часто бывает. Аборигены не видят дальше своего носа. То есть привычного маршрута работа-дом. А, ну да, у него же здесь любимая теща живет. Лишний раз старается не наезжать. Тракт находится под постоянным наблюдением. Путь с запада контролирует высоченная наблюдательная башня, больше похожая на боевую. Две баллисты наверху, не шутка. Выше по течению поселение вплотную граничит с полосой строевого соснового леса с редким подлеском. Ниже протяженная луговая долина с береговой террасой. «Вымотались с дороги бедолаги. Еле плетутся», — заметил Гейлерт, глядя на медленно приближающуюся колонну. «Ого, 6 или 7 повозок. Паромщикам действительно придется трудиться весь световой день. Где моя подзорная труба?» Караван уже подъехал к западным воротам Чистокола, широкой дугой защищающего поселение с берега, и я, повернувшись, взглянул на пеструю толпу, следовавшую за повозками. Бедолаги, сменяясь по очереди, все так же шли пешком. Мужчины и женщины заходили на территорию Бурлена, некоторые что-то кричали, взмахивая от радости руками, и по их поведению чувствовалось, только сейчас с этих уставших людей свалилось бремя страха перед трудной и даже опасной дорогой. В середине процессии выделялся довольно высокий человек с длинным мечом на поясе, угрюмый и чернобородый, с колючим взглядом и твердым ртом. Странно, почему этот не верхом? В бою коня потерял или волки загрызли ночью? Вот они нарушили свои ряды и смешались с рыбаками и поселковыми зеваками, для которых при событийной скудости размеренной жизни прибытие столь большого каравана всегда сродни празднику. Смеющиеся лица и радостные крики детворы показывали, что гостям тут рады. «Я вот что думаю, дружище», — медленно произнес Гел, — «в местный кабак сейчас лучше не ходить». «Это точно», — согласился я, думая о своем. «Подожди, Гел». Возничие сразу повели повозки с уставшими упряжками вниз, к причалам, а народ начал рассасываться, разбредаясь по интересам и целям. «И не упрашивай, там будет сумасшедший дом и ни одной свободной лавки». «Гел!» — я дернул друга за рукав и прошипел. «Да посмотри же ты на него!» Рыцарь Ордена Серых остановился и начал о чем-то выспрашивать у одного из зевак. «Черт побери, Марк, да это же серая сволочь!» «Ну, слава Ванку, заметил, наконец!» «И что теперь нам делать?» Мне пришлось замолчать. Заминка в планах. Как-то уж очень неожиданно все произошло. Болтались себе спокойно по Элону, ловили на живца, никто не клюнул, расслабились. И столкнулись вот так, почти нос к носу. Я ведь рассчитывал, что как только мы после неспешной прогулки по городу направимся к реке, местная агентура, если она работает в Элоне, отреагирует оперативно. Ведь кто знает, вдруг мы собираемся уехать. Вот так штука. Негодяя надо немедля оглушить, схватить, связать и доставить к командору Ханеди для обстоятельного допроса. Не дождавшись, Геллерт сам ответил на свой вопрос. Я поморщился. Говорил ведь тебе, из них ничего не выпытаешь. Заклинания или снадобья? Может, они заговорены или загипнотизированы, призраки их знают. Серые выполняют свою миссию или умирают? Что ты сказал? Еще одно новое ученое словечко. Я не успеваю их запоминать. Объясни, что это значит «загипнотизировать». Не сейчас, черт тебя побери, Гел. Мы стояли возле какого-то сарая, в стороне от всеобщей суеты, и Серый покамест своего липового коллегу не заметил. Надо было торопиться. Верь же мне, это бесполезно, я знаю. Кроме того, представь, что будет, если и сам командор окажется с ними в сговоре. Вот как? Смутился Геллерт. Ты допускаешь? Допускаю что угодно, вспомни Грандур. По указанию партнеров, Серые начинают стягивать в Элон своих людей. Может, он первый. А может и нет. «Первый я», — гордо молвил охотник за головами, показывая на плащ. «Тогда мы его убьем, и вся недолго». «Пожалуй, друг мой прав, и это станет наилучшим выходом. В городе Чернобородова достать будет очень сложно. Вряд ли лазутчик начнет болтаться по подворотням, а сядет на явке или в таверне. Риски же очень велики. В городе всегда много глаз». Даже ночью, да и труп спрятать сложно. А ну как схватят на горячем. На плаху идти, если не сможем убедить судей в своей праведности. Оставлять Серого на воле тоже нельзя. Лазутчик может нести деньги для подкупа и на организацию мятежа, планы, разработки. Думаю, что действуя строго по некой инструкции, Серые не занимаются оперативной организационной работой непосредственно. Для этого нужны люди с земли, хорошо знающие местные обычаи, имеющие доверие у местных, связи и возможности для агитации и пропаганды. Скорее всего, их было как минимум двое. Увы, тракты Ванкора коварны, и какое-то дорожное происшествие внесло коррективы. Вот и коня у него нет. Валить его надо. Тут. Я плюнул на землю, и судьба Чернобородова была решена. «Все надо делать осторожно и без шума», — быстро начал я, поглядывая в сторону Серого. «Люди сейчас заняты, все возбуждены, однако каждый озабочен своими планами. И если мы все сделаем правильно, то никто ничего не заметит. Сейчас пройди мимо него, не останавливаясь, и сразу уходи вдоль крестьянских огородов в сторону сосновой рощи. Наверняка он направится следом. А я за вами, скрытно». «Охотник за головами Геллерт де Вельт и бегает в огородах», — хмыкнул друг. «Не сахарный, не растаешь». «Думай о другом. У противника на поясе добрый меч, а у тебя нет. А я говорил тебе, что и сам могу заточить». «Все. Так уж вышло. Хватит спорить о пустом. Вдвоем как-нибудь справимся. Вперед, храбрый воин-огородник!» Люди начали расходиться, и Геллерт пошел на дело. Чернобородый, похоже, не очень-то и торопился к переправе, решив так же, как мы, попутно ознакомиться с речным поселением. На перспективу. Больше всего я боялся, что друг начнет играть в театр одного актера. Начнет идиотски улыбаться, демонстрировать игривую гуляющую походку, полную беззаботность и наплевательское отношение ко всему вообще. Что категорически не вяжется с практическим поведением рыцарей Ордена Полоски, которые всегда собраны, неулыбчивы и даже хмуры. Не вступают в ненужные контакты и, похоже, категорически не любят театр и театралов. Когда воин приближался к цели, Серый стоял к нему спиной, внимательно рассматривая поселок. Медленно проходя мимо, Гел легонько толкнул его плечом и спокойно пошел дальше, почти сразу заворачивая налево, в сторону хозпостроек и огородов. Оглянувшись на наглеца, рыцарь ордена быстро осмотрелся вокруг и тронулся следом. «Хорошее начало», — сказал я сам себе и тоже двинулся. Сначала медленно, до груды старых бочек, возле которых остановился и еще раз проверил, не заметил ли кто нашей эволюции, не насторожился ли. Да плевать всем. Если Геллерт вместе с прилипшим хвостом двигался глубже, за рядами длинных сараев, то мне приходилось идти практически по самому бережку, прикрываясь жидким кустарником. Запаздываю, а друг без меча. Но только я бросился бегом, как почти сразу воткнулся в заросли высоченной крапивы. Проклятье! Пришлось экстренно забирать вправо и наращивать скорость, перепрыгивая через внушительные щербатые пни, оставшиеся после вырубки. Оба плаща уже скрылись в сосновом бору. Сердце мое стучало. «Как там он?» Никто не кричал, не лязгала сталь. «Какая сталь? Гел разве что тесаком парировать попробует. Он у него больше моего в полтора раза». Первые стволы сосен пролетели мимо. Как только лоб не разбил. «Где они?» Я остановился, тяжело дыша. И только тогда услышал характерный шелестящий звук. «Гел? Марк, давай быстрее сюда, поможешь». «Фу ты, мам дорогая, жив! Ну что, как?» «Там неподалеку есть подходящая расселина», — быстро сообщил он вместо ответа. «Вся в чертополохе и каких-то колючках. Давай туда его и сбросим». Труп лазутчика лежал на пожелтевшей траве. Серого плаща на нем не было. Чернобородый выглядел так, словно его волочила по земле стая голодных волков. Руки безвольно вытянуты вдоль тела, воротник плотной куртки задран на голову, голова убитого неестественно свернута на бок, безжизненные глаза уставились в небо, а в густой бороде запутались высохшие травинки. Крови нигде нет. Чисто сработал охотник за головами. И быстро. Клянусь своим острейшим мечом, что остался в клинке удачи. Эта чертова туша тяжеловата даже для меня, Марк. Он тебя не поранил? Что ты такое говоришь, ученый-странник? Чуть надменно ответил охотник за головами. «Или воображаешь, будто столь умелый воин, как я, не сможет справиться с презренным шпионом, если мой основной клинок отдыхает?» Помнится, всего лишь 10 минут назад Геллерт шибко ругал меня за то, что я соблазнил его отдать меч для заточки. «Ох, и резвый же гад попался», — продолжил друг с нотами радости в голосе, от честно одержанной победы. «Брыкался, скажу тебе, будто олень в лапах горного медведя. Очень не хотел умирать, клянусь апостолами». В последний момент я понял, что угодил в хитро поставленную ловушку и бился до последнего. После того, как мы остановились возле муравейника и посмотрели друг другу в глаза, я просто кинулся на него как тигр. Очень был зол. Он тоже. Конечно же, противник хотел вытащить кинжал, да куда ему против меня? Геллерт как бы шутливо толкнул меня в грудь, едва не сбив дыхание, и добавил. «Достойный соперник». «Знаешь, по всей видимости, этот человек имел серьезное основание питать к тебе ненависть, ибо сильно сопротивлялся». Неужели гигант просто свернул ему голову руками? «Это вряд ли, Гел. Они бездушны». «Но как поет, подлец? Министрель! Лютню ему дайте». Шея рыцаря ордена была обмотана черным меховым шарфом, поверх которого висела тяжелая серебряная цепь. «Обыскивал?» — спросил я после того, как еще раз осмотрел окрестности. «Нет, вдруг что-либо упущу или сломаю». «И то верно. А где плащ?» «Вон он, на суку висит. Надо спрятать отдельно. Я подумал, что так будет лучше». «Совершенно верно, друг мой». Никаких документов при обыске не обнаружилось. Одни охранные карточки. «Чертовски жаль, я рассчитывал заиметь адреса, пароли и явки. И инструкций нет. Партнеры умны. Зато сколько денег?» Я взвесил мешочек на руке и оценил. «Геллерт, веришь ли, нет, но здесь примерно 400 монет». «Надеюсь, деньги не бросим?» — насторожился друг. «Еще чего. Цепь себе забирай, отдашь ювелиру на переделку по вкусу. А звонки из солеры ордена пусть работают на доброе дело. Потащили, показывай, где эта расщелина. Старшина паромщиков вечно ждать не будет. Стой! Меч!» Недолго думая, Геллерт широко размахнулся и запустил трофейный меч в реку. «А кинжал себе заберу. Красивый!» — решил он. Совместными усилиями мы отволокли незадачливого рыцаря ордена к потаенному месту и сбросили вниз, где он сразу застрял в переплетениях могучих корней. Удачно лег чернобородый. Так просто не заметишь. На всякий случай труп закидали обрубленными ивовыми ветками. Тем временем на причалах возле двух паромов деловито суетились речники. а будущие пассажиры на берегу терпеливо ждали в очереди, готовясь взойти на борт. 5 повозок в ожидании погрузки стояли на широченном дощатом настиле, уложенном на песок. Команды же на погрузку не было, паромщики работали возле той посудины, на которой мы с Гелом прибыли сюда. Используя большой ворот, они потуже натягивали трос, протянутый к островку посреди реки, пробуя, надежно ли он держится в креплениях. Рядом важно расхаживал старшина, давая подчиненным толковые, кто бы сомневался, советы. «Спешить надо». «Что делать с плащом, Марк?» «Надевай прямо поверх своего, он длиннее», — удачно придумал я. «Ты в нем покажешься еще внушительнее. Девицам это понравится». «Эх, сама судьба ходит за спиной и играет в свою игру. Еще месяц назад я был простым охотником за головами», — задумчиво произнес воин, снимая с сучка и тщательно отряхивая трофей. «И чем занимаюсь теперь?» «Очень добрым и нужным делом, дружище». «Речные суда в рейс к низовью Марана пока не собираются, приготовления не видно. Так что вечерком в местной таверне начнутся обязательные расслабляющие процедуры, народ заведется и, как водится, немного подерется. Не думаю, что находка растерзанного зверьем тела тут кого-либо удивит. Это мутный чужак, большой тревоги не будет». Я мечтал раздобыть одежду из шкур северных оленей. Лучшей защиты от холодов придумать нельзя, точно знаю, читал. При носке такой одежды создается дополнительный слой так называемой скрытой теплоты испарения. И под одеждой поддерживается термостабильный микроклимат. Тепло даже в самый лютый мороз. Дело в том, что остяной волос северного оленя внутри полый, и воздушная прослойка работает как теплоизолятор. По этой же причине убитый северный олень не тонет в воде, что и позволяет его бить на переправах через реки. А камус, куски шкуры с коротким, плотным и твердым волосом, срезанные с ног оленя, идеально подходит для изготовления обуви. В камус не забивается снег, он не боится воды. ДСО, то есть дикий северный олень, так же как его сородич, американский карибу, водится и на этой планете. Правда, мало кто видел эти стада. О махнорогих проще узнать из письменной истории Ванкоры, столицы, например, чем из устных рассказов северян. В этом регионе махнорогие не водятся. Нет необходимой кормовой базы и прежде всего ягеля и других мхов. Домашним оленеводством отгонного типа занимаются бродячие. Так называют племена оленеводов, проживающих в далеких областях, примыкающих к побережью Студеного океана. С ними кое-как поддерживают торговые отношения северные варвары. Ничего на бумаге не фиксирующее, а потому и сведения, полученные из пятых-десятых рук, чудовищным образом искажены. Таковы же и карты северных областей. Там царит сплошной период наивной картографии, который существовал на Земле вплоть до 17 века. Нет ясности и с ледовой обстановкой в тех краях. Исследования, гораздо больше похожие на предания, демонстрируют разнобой в представлениях. Моря Студенного океана то круглый год скованы льдом, то вдруг выясняется, что в короткий летний сезон плавание в тех широтах хоть и затруднительно, но вполне возможно. Для большинства попыток освоения землепроходцами северных берегов Ванкоры характерна одна и та же картина – быстрое продвижение, которое вскоре прекращалось. Почему так? Анализируя упоминания о морских экспедициях деловых людей к Студенному океану, я предположил, что все дело в изменении климатических условиях, в малых ледниковых периодах, в периодическом общем похолодании приполярных областей. У кого-то получилось проплыть по чистой воде, а следующие поколения уже не смогли. Время научных экспедиций еще не пришло. Так или иначе, но контакта цивилизованных народов с оленеводами до сих пор нет. Племена варваров, типичных охотников и собирателей, проживающие вплоть до северной границы тайги, служат надежным заслоном. Ничего, как только в процессе развития фриланы и теллины выбьют на своих землях всю пушную дичь, начнется неизбежная экспансия. В общем, на оленьи шкуры я не уповал. Мы вполне удовольствуемся традиционными для теллинов куртками из прекрасно выделанной овчины. Тем больше было мое изумление, когда в лавке одного из мастеров Илона, вместе с кожевником, шьющим зимнюю одежду для горожан и на продажу, удача повернулась к нам широко улыбающимся лицом. В ответ на мой робкий вопрос, мастер, что-то неразборчиво буркнув себе в желтые усы, медленно удалился в подсобное помещение и вскоре вытащил на свет божьи образцы. Это была парка с капюшоном и унты. «Опытные промысловики используют именно такую одежду, уважаемые», — пояснил он. «Раз в год мне привозят ее из наших дальних поселений, что стоят выше по реке. А они покупают шкуру у варваров». «Да это же то, что нам надо», — необдуманно воскликнул я от радости. «Стоить будет дорого», — тут же предупредил хитрец, озвучивая цену. Стоящий рядом Геллерт де Вельд без стеснения выругался, а Гика, глухо закашляв, отодвинул меня в сторону и попытался переиграть. «Разве эти шкуры пользуются большим спросом у городских модников, уважаемый? Отчего такая цена?» «Горожане изделия из шкур махнорога вообще не берут, только обувь в почете», — спокойно кивнув, честно признался мастер. «Такая одежда очень тяжела, и кроме того, волос махнорогого оленя очень ломкий, сыпется на пол и прилипает к телу». «Так в чем же дело?» — прогудел Гел, облокачиваясь на прилавок. «Их очень мало», — скупо улыбнулся тот. «Каждый год я беру чуть побольше, опасаясь, однако, что мне так и не удастся вернуть свои денежки за шкуры и вложенный труд. Но изделия расходятся быстро, хвала Ванку, так что если вы не возьмете, невелика беда. Знающие люди разберут за неделю. И торговаться я не буду». «Может, есть у других торговцев?» — прошептала мне на ухо Лана, но мастер услышал. «Не надейтесь, милая девушка, такие изделия есть только у меня. Уважаемые, я назвал цену, и теперь решать вам. Старый Руку с сыновьями, что проживают в Бурлене, готов обновить износившиеся. Бака, бывший егерь, решивший стать добытчиком пушного зверя, пару дней назад приценивался. А еще... довольно, уважаемый». Я внимательно посмотрел на мастера. Жесткие, выцветшие волосы соломенного, как бывает у большинства теллинов цвета, нависли над открытым морщинистым лицом. Глаза голубые, умные и веселые. Он уже понял, что вопрос решен. «Да решен, паразит ты этакий! Решен! Спасибо Чернобородому и его тугому кошелю. Средств у экспедиции достаточно. Можно не поджиматься». Унты у хозяина лавки были двух типов. Точаные, в виде обычных сапог с жесткой подошвой, и мягкие, конусообразные, каковы носят бродячие оленеводы. Подъема у них нет в принципе. Владелец формирует его сам по ноге, температуре воздуха и надобностям с помощью ремня стяжки. Очень теплые. И, увы, менее удобные в ходьбе. Однако по-настоящему космических морозов, градусов под 50, например, я не ожидаю. Хоть конечная цель и расположена в горах. Поэтому можно брать классический покрой обуви. Так и удобней, и привычней. Все унты сделаны из камуса. Началась примерка. Если с мужчинами больших проблем не было, то миниатюрные лани парку сходу подобрать не удалось. Требуется существенная переделка. «Сейчас снимем мерки, подгоню все, а для девушки постараюсь особо. Завтра утром сможете забрать», — предупредительно молвил он. «По рукам. Плачу половину, остальное утром». «Теперь не замерзнем. Осталось купить штаны из овчины и теплые попоны для лошадей». В таверне «Бычий глаз» было шумно, но уютно. Не для самых бедных заведения. Стильно и в то же время аскетично. Ни особой мебели, ни роскошного интерьера. Впрочем, как по мне, то и не стоит закрывать эту деревянную красоту стен и потолка. Самым интересным для путешественника, особенно начинающего, еще жадного до впечатлений, мог бы стать пестрый круг посетителей, сидевших за удобными столами и уплетавших заказанное. В «Бычьем глазе» отдыхала группа внешне скромных, обычных горожан среднего класса, каких вы встретите в любой таверне на земле Ванкоры от юга и до севера. Лани — детали открывающегося реального мира, от которого ее так часто и так строго предостерегали родители, были интересны. А для меня эта атмосфера, да и гости заведения давно стали привычными. Кажется, что и лица знакомы. «Все, что только пожелаете, господа. Я подам все, что у нас есть», — умно ответила хозяйка на громкий вопрос Геллерта де Вельда, суетливо подбежавшая к нашему столу с охапкой глиняных кружек в руках, которые не успела донести до клиентов. «Ална, поторопись, забери кружки и отнеси их господам у окна». «Слушаю вас, уважаемые. Чего же вам подать? Блюд у нас очень много. Мясные, рыбные, есть супы и каши». «Это очень хорошо», — вставил Геллерт. «Не меньше и добрых напитков. Сидр и вина, пиво и квасы. Вы ведь новички в Элоне? Сегодня у нас праздник. Мужчины удачно отбили атаку варваров, и поэтому первые кружки будут бесплатны для хороших гостей. Таков здесь старинный обычай, так принятый в «Бычьем глазе» вот уже много лет. Заведение радуется вместе со всеми. Вы ведь не откажетесь принять такой дар?» Вот это я и называю маркетингом. Попробуй после такого радушия не закажи полный стол самого вкусного и дорогого. «Что ж, добрая госпожа», — отозвался я, — «мы не нарушим обычаи, тем более что и сами приняли участие в обороне города. Кошельки у нас есть, хороший голод тоже. Подсказывайте, а мои славные друзья будут заказывать». Ну и заказали. Жареных перепелов в сливочной подливке, телячьи мозги с зеленым горошком и вареным картофелем, жаркое из молодой баранины и средних размеров белорыбицу, запеченную в тесте. Кроме того, захотелось маленьких пирожков с печенью для мужиков и с повидлом для дамы. Вино взяли красное, терпкое, привезенное с побережья. Его и принесли в первую очередь. «Отменное вино», — похвалил Геллерт, разглядывая пузатую стеклянную бутылку с этикеткой. «Пивал я такое в Маймиче. А вот еда мне тогда не понравилась. Была вонючая морская рыба и гады. Осьминоги, кальмары, склизкие устрицы. Представляете, друзья, тамошние используют даже чернила каракатиц для приготовления каши. Уж очень гадкое и отвратное кушанье». «Чернила? Да это же не для еды», — откликнулся Гика с глубоким негодованием. «Зачем вообще есть такую пакость?» «Вот честный вопрос, возничий, и на него ты получишь честный ответ». Воин обрадовался возможности блеснуть знаниями. «Похоже, их кто-то охмурил, либо же у бедолаг нет денег, чтобы купить свинину или телятину. Несчастные рыболовы убеждены, что поедание этих тварей способствует мужской силе». «А разве это помешает?» — промурлыкала Лана самым невинным голосом. Охотник за головами, если и смутился, то лишь на секунду. «Хм, конечно, милая, но ведь нам это совсем не к спеху. И стоит ли уповать на всякие гадости, вытащенные из мерзкой соленой воды? Сначала надо освоить такие вкуснятины, как кедровые орешки, чесночные соусы, да и сладкая пыльца волосатого поперечника, говорят, очень способствует подъему духа». «Бычьи яйца», — убежденно произнес Гика. «Вот что необходимо. Мой папашка ел их всю жизнь. Отличный рецепт мужского долголетия». «Вот как?» — хитро улыбнулась Лана. «Постараюсь запомнить. Яйца в чесноке, в ореховой обсыпке, да еще и с пыльцой обещают любовникам хорошие, твердые...» Я напрягся. «Знания в естественных науках», — закончила хитрюшка. «Остальное приложится само собой, так?» «Парни, стоит ли говорить об этом при даме? Может быть, ей все-таки рановато участвовать в сомнительных разговорах?» Неуверенно спросил я у друзей. «Что за ерунда?» — ответил, не задумываясь, Геллерт. «Важно, чтобы у молодежи вовремя складывалось верное представление о сексе». «Можно подумать, что ты просто помешан на сексе», — ехидным голоском заметила девица. «То и дело заводишь разговор со своим сексом, а чуть ночь так сразу бухаешься в постель вместо того, чтобы идти веселиться. Лентяй!» Лопнуть мне пополам, если Геллерт когда-либо так смущался. «Если же вы хотите услышать мое мнение, то надо побольше гулять на свежем воздухе, заниматься гимнастическими упражнениями на снарядах, а не сидеть часами, сминая все в седлах да за столами с выпивкой. Как говорит моя бабушка, у мужчин от этого начинается застой в чреслах». «Ты брось эти штуки, сейчас начнешь проповедовать ледяные обливания того самого!» Гика решил спасти друга, который все еще не мог прийти в себя. Я же благоразумно помалкивал. «Слишком много ты о себе воображаешь, милочка, и все знаешь лучше других», — пробухтел Гел. «Мы же в экспедиции. Некогда шляться по веселым девкам. Вот настанут другие времена. Люблю ухватить красотку за попку или помять чего повыше. Спроси в Маймиче, и тебе расскажут о моих разгульных склонностях». «Ну что же, тогда пусть все девушки мира подождут. Хотя, мне кажется, милые друзья мои, что у всех мужланов, когда они не дерутся, есть только одна склонность», — едко вставила вредная девчонка. «А именно, стремление напиться до изумления, свалиться на перину и спать как можно дольше. И эта склонность, как я думаю, в развитии путем приема чеснока или вытяжки из морских гадов не нуждается». «Хорошенькое дельце. Вот и поговорили про кулинарию», — громогласно возмутился Геллерт. «Парни, да она над нами издевается». Пока он картинно гневался, к нам снова подошла хозяйка, неся первый большой поднос до краев, наполненный заказанными блюдами, выглядевшими очень аппетитно. За ней торопилась служанка с полотенцами и высокой стопкой медных тарелок, которая начала расставлять на столе. «Господа, уважаемые гости, чуть тише!» — нараспев остановила нас хозяйка заведения, улыбкой давая понять, что просьба носит формальный характер. «Не переживайте так и не ссорьтесь. Если захотите, и я вам могу принести жареного кальмара». Все нас слышали. Ну, Геллерт, ну, паразит, замутил тему. После этого нам только и оставалось, что уткнуться в блюда и тарелки. Более получаса почти полного молчания. Так все было вкусно. «Через полчаса я вас покину, уважаемые», — предупредил я, наконец-то найдя в себе силы оторваться от поглощения замечательно приготовленных яств. «Что за спешка, Марк? И куда?» «Мне назначена аудиенция у командора егерского корпуса свободного Элона, Гел». «Будешь рассказывать?» «Да, придется рискнуть. Расскажу о революции в Грандуре и возможных последствиях для всех окрестных городов. Ну а подробности? По обстоятельствам. Сам понимаешь, что не все нужно выкладывать на стол сразу. Понадеемся, что Иса Ханеди не только человек неподкупный, но еще и рассудительный, ответственный. Во всяком случае, лучше пообщаться с ним, а не с чинушами из ратуши». «Не нравится мне все это», — заворчал охотник за головами. «Что, если тебя схватят?» «Я и сам не в восторге от этой истории, однако другого выхода нет». «Мы с Гикой последуем за тобой и постоим в ближайшем переулке», — заявил Геллер тоном, нетерпящим возражений. «Они не отступятся», — я кивнул. «Подождите». Мы недоверчиво глянули на девушку, опасаясь нового подвоха, но поскольку глаза ее были серьезны, развернулись. «Как жаль, что река не подходит к далекому Балместре. Не отправить ее домой». «Скажите, а столица присылает в города ревизоров?» — спросила она. «Ну да, присылает. Чиновников из палаты сборов», — вспомнив, ответил я. «Как раз осенью. Они едут по городам и проверяют правильность расчета налогов, уплачиваемых в столичную казну». «Потому я и решила сказать. Ты говоришь, едут по всем городам? Тогда почему они не остановились в Бекаде и в Грандуре? Ведь дело-то не быстрое. Во всяком случае, я их не заметила, да и вы не рассказывали. А ведь личности приметные». «Кого ты имеешь в виду?» — не выдержал Геллерт. «Тех двух чиновников в черных костюмах, которые были с нами во время нападения призраков на таверну». «Старая берлога», — обреченно произнес я. «Да. Я видела их на улице, когда ходила к галантерейщику». «Помнится, у меня была мысль, что они стали жертвами грабежа». «Куда там? Похоже, размечтался. Как бы теперь другие не стали их жертвами». «Пора на аудиенцию, парни. События торопят».